Семенов шагал по гулкому коридору, рассматривая портреты ученых мужей, развешанных по стенам. Начался новый учебный год, в школе пахло краской, новыми партами и свежими цветами. Оглушительно прозвенел звонок. Наступила перемена, и тишина неожиданно взорвалась невероятным гомоном, словно огромная стая птиц советовалась между собой, в какой стране лучше осесть на зимовку. В Италии, в ЮАР или все-таки на Мальте? Однажды, долго ожидая приема у зубного врача, он прочитал занятную статью в российской версии журнала National Geographic. Для себя подобные издания Николай не покупал, считал пустой тратой денег, но, находясь в солидных организациях, перелистывал «Гео» и даже «Космополитен» с удовольствием. А в статье он прочитал следующее. Когда птицы отправляются в долгий перелет в теплые края, обязательно останавливаются на Мальте, чтобы передохнуть. Доверчивые птички не подозревают, что их может ждать на этом острове смерти. Так Семенов охарактеризовал про себя скалистый неприступный клочок земли. На Мальте ведется спортивная охота на птиц. Мальтийцы убивают пернатых просто так, для развлечения, потом делают из них чучело или просто выбрасывают. Убивают удодов, буревестников, аистов, цапель, просто ради спортивной забавы. Стреляют по ласточкам для упражнения в меткости. Охота идет вдоль дорог, с крыш зданий, в поселках и на оживленных улицах городов. Оказалось, что Республика Мальта – самое враждебное место для птиц во всей Европе. Все как в песне Александра Градского. Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, а в них охотники стреляли и убивали птиц небесных. А птицы падали на землю и умирали в час печали, а в них охотники стреляли для развлечения и веселья. «Придурки!» — горячился в душе Николай Ильич. «Слово «гуманность» для них — только пустой набор букв. Еще нас, россиян, уму-разуму учить будут, варвары. Научились бы в лапту играть или морды друг другу бить ради забавы, а не птичек безвинных истреблять». Всех ребятишек он ассоциировал с пернатыми, желторотыми, юркими или уже оперившимися. Однако все они были наивными и совершенно зависимыми от взрослых. Свою жену он считал ленивой в смысле рождения детей. Случилась только дочь, которая уже вышла замуж и уехала к мужу в Калининград. Вот сидят, как две бабайки, хлопают друг на друга глазками, вместо того, чтобы варить 5-литровую кастрюлю борща на большую семью. И в это же время оправдывал жену. А когда ей было рожать? В 90-е думали, как выжить. Он мотался по горячим точкам. Жена одна ребенка поднимала. Участковый направился в кабинет директора. Собирался педагогический совет по вопросам правонарушения в школе. Семенов обязательно посещал такие собрания. Считал, что от его грозного вида и внушений может что-то измениться. Но часто так и происходило. Если подросток еще не совсем осознает тяжесть своего поступка, есть шанс переломить, объяснить и достучаться до души. Испугать, пожалеть и заставить раскаяться. Во всем виноваты взрослые. Не какие-то мнимые обстоятельства, не аморфное общество, а именно конкретные люди, которые рядом, родители и учителя. Николай считал себя тем конкретным человеком, который в состоянии повлиять на ход истории каждой отдельно взятой жизни. В кармане затрещал телефон. Николай глянул на номер. Звонил Артюхов. Разговаривать с ним в таком гвалте не имело никакого смысла. Он включил телефон и коротко бросил: «Перезвоню». Педагогическое собрание затягивалось. Сегодня набралось много смутьянов и нарушителей. Кто-то бил стекла, кто-то курил за школой. Двоих разгоряченных драчунов привел за шиворот охранник прямо с поля боя. Все это было нормально, обычно. Надо бить тревогу, если мальчишки прекратят волтузить друг друга, перестанут бить мечами окна, жечь спички и играть в ножички. Только бы не наркотики и не странные группы в интернете. Этого Николай совершенно не понимал. Он был далек от виртуального погружения. Так, одноклассников найти, новости прочитать, ну, пару реплик вставить по поводу сегодняшней политики. А группы самоубийц, живодеров, педофилов он презирал, ненавидел до трясучки. А как бороться с этой мерзостью, не знал. Николай Ильич поглядывал на часы. В 11 должен подъехать некий Вельницкий из управления. Семенов по телефону толком не понял, что ему нужно. Ладно, выяснит при встрече. Николай Ильич тронул за рукав статную женщину средних лет, завуча по воспитательной работе, и показал на часы, мол, мне пора, служба не ждет. Та кивнула в знак благодарности и приложила пустую руку к уху, показывая, что позвонит и предупредит, когда следующая педагогическая сходка для экзекуции непослушных. Они встретились возле дверей кабинета. Семенов представлял, что встретит матерого следака, а увидел молодого, немного за 20, высокого, красивого парня. «Вельницкий Валера, я вам звонил». Семенов протянул руку. «Здорово». «Молодец. Молодой, а уже в управлении». «Я не волшебник, я только учусь», — с улыбкой произнес парень фразу из старинного фильма «Золушка» и пожал протянутую руку. «Заходи, располагайся». Семенов распахнул дверь. «Ничего, что я так запросто?» «Нормально. Мне даже нравится. Без лишних условностей. Но я вас уж извините на «вы». Чай, кофе?» Участковый придвинул для гостя стул, сам сел напротив и вытер пот со лба. «Спасибо, тороплюсь. Я говорил по телефону, что меня интересует проникновение в квартиры. Вроде ничего ценного не пропадает, а в помещении кто-то хозяйничает в отсутствии хозяев. Вы говорили по телефону, что в вашей вотчине нечто подобное произошло. Платон мне друг, но истина дороже». Семенов не хотел лишать своего друга и родственника небольшого заработка, но он, как человек служивый, должен действовать в интересах органов внутренних дел, поэтому перешел сразу к делу. История такая. «Ко мне обратилась барышня, проживающая на моем участке. В ее квартире кто-то беспредельничал. Все бы ничего, замки не взломаны, ничего не пропало. Да вот на беду соседка нос сунула в приоткрытые двери и немедленно получила по голове чем-то деревянным. Потеряла сознание, конечно. Когда пришла в себя, никого рядом не обнаружила, вызвала скорую и хозяйку квартиры». «Так, так, это очень интересно. Я ей посоветовал вызвать слесаря и поменять замки. Да только слесарь следующим утром оказался занят на аварии в соседнем доме и смог появиться к вечеру. А когда он пришел, то обнаружил двух дам, опять же хозяйку и раненую соседку, над бездыханным телом собачки, которую кто-то убил». «Вы полагаете, что это был один и тот же человек?» «Это не может быть совпадением. Человек пришел в первый раз и не нашел того, что искал. Походу долбает по голове любопытную соседку и удаляется. Приходит на другой день, а тут маленькая, но жутко громкая и злющая собачка. Он расправляется с ней, чтобы та не поднимала шум. Так он забрал то, что хотел? Никто не знает. Может, и забрал, может, нет. Почему барышня, как вы говорите, не обратилась в органы полиции?» «Соседка, которая получила сотрясение и рваную рану на свою голову, куда-либо обращаться отказалась. Из квартиры ничего не пропало. Замки открыты ключами, они взломаны. А что собачка погибла смертью храбрых, защищая свое жилище, конечно, горько и печально. Но кто возьмется за расследование этого преступления?» «Вы правы. Это может быть чья-то месть?» «Не знаю. Я посоветовал обратиться к частному детективу. У меня есть один знакомый. Он знает об этом деле гораздо больше. Кажется, эту даму кто-то пытался сбить машиной. А ночами неизвестный звонит и ничего не говорит. Похоже, ее просто прессингуют и пытаются напугать. И добиваются успеха. Женщина испугана до обморочного состояния, увезла сына от греха подальше к матери в деревню». «И что, детектив?» Он пытается прощупать окружение барышни. Кто-то же имел возможность сделать слепки с ключей, значит, вхож в дом, во всяком случае, хороший знакомый. Не в общественном же транспорте он незаметно снял слепки, а потом подкинул ключи обратно в сумочку. Да и женщина пользуется личным автомобилем и игнорирует трамваи с автобусами. Я могу поговорить с детективом из пострадавшей? Естественно. Сейчас позвоню и предупрежу детектива Артюхова, что ты будешь с минуты на минуту. Он живет здесь неподалеку.